Глава третья. Луи Кальвелер уселся на 102-ю скамью в 11. Винсан уже сидел там и листал газету. «Что, больше заняться нечем?» — спросил Луи. «Наклевываются 2-3 статьи. Если там что-то выгорит», — сказал он, не глядя на дом напротив. «Репортаж мой?» «Само собой. Главное, держи меня в курсе». «Само собой». Кальвелер достал из пакета бумагу и книгу. Осень была не жаркой, и он никак не мог приспособиться к работе на этой скамье, еще мокрой после ночного дождя. «Что переводишь?» — поинтересовался Винсан. «Книжку про Третий Рейх». «С какого языка?» «С немецкого на французский». «И хорошо заплатят?» «Прилично. Ты не против, если я посажу Бюфо на лавку?» «Вовсе нет», — ответил Винсан. «Только не тревожь его, он спит». «Я еще не настолько чокнутый, чтобы заводить разговор с жабой». «Порой говоришь одно, а делаешь другое. Ты-то с ним часто болтаешь?» «Постоянно. Бюфо в курсе всех дел. Он настоящий сейф, хранитель скандальных историй. Слушай, сегодня кто-нибудь подходил к лавочке?» «Это ты мне или жабе?» «Жаба утром спала, значит, тебе». «Понятно. Никто не подходил. По крайней мере, с половины восьмого, кроме старой Марты. Мы перекинулись парой слов, и она отчалила». Винсан достал ножнички и вырезал статьи из стопки газет. «Ты теперь, как я, все вырезаешь?» «Ученик должен подражать учителю до тех пор, пока тому не надоест, и он не вышвырнет его вон. Для ученика это знак, что теперь он и сам может стать учителем, верно? Тебя это часом не раздражает?» «Ничуть. Ты мало внимания уделяешь провинции», — сказал Кальвелер, проглядывая стопку газет Винсана. «Здесь все слишком столичное. Времени не хватает. У меня же нет, как у тебя, целого батальона подручных, которые доставляют свежие новости со всех концов Франции. Я же не такой патриарх. Потом и у меня будет своя агентура. Что за люди на тебя работают?» «Парни вроде тебя, женщины вроде тебя, журналисты, активисты, любопытные, бездельники, ищейки, судьи, хозяева кафе, философы, легавые, продавцы газет, торговцы жареными каштанами, торговцы...» «Понятно», — перебил Винсан. Кальвелер поглядывал то на решетку вокруг соседнего дерева, то на Винсана, то по сторонам.